Приложение. Человек безбрачной одежды достигает Царства Небесного. Да, он идет вверх, а он не должен был идти. Каким образом? Тем, что умело притворяется. Эта притча рассказывается в Евангелии от Матфея. Царство Небесное подобно некоему царю, который устроил брачный пир для своего сына и послал своих слуг позвать тех, которые были приглашены на брачный пир, и они не хотели прийти. Опять он послал других слуг, говоря: «Скажите им, что они приглашаются. Смотрите, я приготовил мой обед, убиты мои быки и откормленные животные, и все готово, приходите на брачный пир». Но они пренебрегли этим и пошли по своим делам, один на свое поле, другой к своей торговле, а остальные схватили его слуг и обошли с ними оскорбительно и убили их. Но царь разгневался, он послал своей армии и уничтожил этих убийц и сжег их город. Тогда он сказал своим слугам: «Брачный пир готов, но те, которые были приглашены, не были достойны. Поэтому идите вы на перекрестки дорог и приглашайте на брачный пир стольких, сколько найдете». И слуги те пошли на дороги и собрали всех, сколько только могли найти, как злых, так и добрых. И зал для брачного пира был полон гостей. Но когда царь вошел и посмотрел на гостей, он увидел там человека, на котором не было брачной одежды. И он говорит ему: «Друг, как это ты приходишь сюда без брачной одежды?» И тот был безмолвен. Тогда царь приказал своим слугам: «Свяжите ему руки и ноги и выбросьте его во внешнюю тьму. Будет плач и скрежет зубовный, ибо многих зовут, но немногих избирают». Кто были гости? Обратите внимание, что эти гости были найдены на перекрестке дорог. Один из них был без брачной одежды. Человек достигает определенного понимания. Вплоть до определенного пункта он понимает. Собирается ли он следовать тому, что он понимает? Он приходит к перекрестку дорог. Он воспринял интеллектуально то, чему его учили, потому что раз он достиг перекрестка дорог, он, должно быть, получил какое-то учение. Возможно, он проповедовал, увлекая тысячи своим красноречием. Верил ли он внутренне в то, чему он учил внешне? Этот человек без брачной одежды не собирается верить в то, что он говорит. Без сомнения, он кажется хорошим, добрым, долготерпеливым, милосердным. Он употребляет нужные слова. Он обманывает всех. Он может имитировать любую добродетель. Но внутренне он ни во что не верит. Все внешний показ. Попав в сильный свет тех, кто сознательнее него, он перестает обманывать. Становится видным внутреннее отсутствие в нем веры. Внутренне он наг. Брачная одежда символизирует желание союза. Быть обвенчанным значит объединиться с тем, что над вами, не с вами самими. Это может прийти только из внутреннего человека в вас. Этот же человек есть весь эго, показ и внешняя репутация. Все, что он делает, есть эго. Он никого не любит, кроме себя, и поэтому не имеет внутренней стороны. Высшее в нем есть он сам, но играет он хорошо. Он актер-лицемер. Внешне кажется, что он верит всему, что он говорит. Внутренне он не верит ничему. Таким образом, внутренне он не имеет брачной одежды. Он не хочет, чтобы его бытие обвенчалось с тем, чему он учит. Когда он приходит к тем, чье зрение может проникнуть через внешнее притворство, становится ясно, что у него нет брачной одежды. У него нет желания объединиться с тем, чему он учил. Почему? Потому что в нем совсем нет доброты. Даже если то, чему он учит, есть истина, он не вступит с ней в брак.